Цитата. Несбыточным может казаться новый тонкий мир тем, кто не обращал внимания на так называемые феномены, удостоверенные фотографиями, их случаями и подписями-свидетелями. Припомним, кто-то отзывается на космические явления, кто-то слышал дальние голоса, кто-то участвовал в тонком мире, видя его, кто-то светился, кто-то поднимался на воздух, кто-то ходил по воде, кто-то ходил по огню, кто-то поглощал яды без вреда, кто-то не нуждался во сне, кто-то не нуждался в пище, кто-то мог видеть через твердые тела, кто-то писал двумя руками, кто-то мог привлекать животных, кто-то мог понимать язык без знания его, кто-то мог понимать мысли, кто-то мог читать закрытыми глазами закрытую книгу, кто-то не чувствовал боль, кто-то среди снега развивал жар сердца, кто-то мог не чувствовать утомления, кто-то мог помогать лечением, кто-то мог явить знание будущего. Так можно перечислить все явленные феномены и множество поучительных примеров из жизни. Но на мгновение соберите все эти качества в одно тело и получите новое человеческое преображение, указанное во многих учениях. Главное в этом преображении, что все отдельные части его уже явлены, даже среди несовершенного существования. Значит, при определенном устремлении можно сильно подвинуть человечество к преображению всей жизни. Потому будем помнить о великом огне и о здании огненном сердце. Ведь не сказка, но дом духа. Сердце, параграф 99. Тонкое тело есть действительно тонкое. Оно свободно проникает через все стены и через все физические преграды. Только в тонком теле мог Христос появляться неожиданно среди учеников после своего воскресения, когда они были в запертой комнате, ибо для физического тела это невозможно. Тонкое тело не страдает ни от холода, ни от жары, и оно в полном смысле слова в огне не горит и в воде не тонет. В тонком теле можно опускаться на дно океана без всякого для себя вреда и опасности. Цитата. Полеты в тонком теле являют новое для Земли качество. Именно тонкое тело не связывается с Землей и тем легче летит кверху. Земное тело трудно поднимается и легко падает, но тонкое тело действует наоборот. Именно ему труднее опускаться. Явление низших сфер трудно пронизать. Конечно, говорю о высоком состоянии тонкого тела. Для низших тел именно низкие сферы удобнее. Поучительно видеть, как высокое тонкое тело уже начинает выявлять качество огненного мира. Так от земного состояния можно видеть зачатки всех миров. Нужно лишь очищать сознание, устремляться по иерархии и замечать зорко происходящее. Сердце, параграф 289. Цитата. Освобожденное тонкое тело йога посещает различные планы бытия. Пространственные полеты и погружение в недра планеты одинаково доступны. Изучение катаклизмов планеты дает понятие о наслоениях жизни. Можно наблюдать, как животные, охваченные минеральной струей, окаменели. Можно двигаться подземными каналами, видя, насколько источены основания планеты. Так дух йога привыкает к состоянию древних тел, и ничто не кажется ему незыблемым, завершенным. Такое сознание необходимо для продвижения духа. Такое стремление к совершенству придет через сознание несовершенства. Агни-йога, параграф 224. Как уже говорилось, не установлено определенного срока для пребывания в тонком мире между воплощениями. Учение говорит: если кто будет утверждать, что воплощения могут быть через 3000 лет, он будет так же прав, как и утверждающий о сроке 3 месяцев. Продолжительность пребывания в развоплощенном состоянии зависит от многих причин, но все эти причины создаются самим человеком. Принимая во внимание, что средняя продолжительность пребывания в тонком мире между воплощениями для человека прежних рас равнялась приблизительно 700 земным годам, мы видим, что продолжительность нашей жизни в плотном мире была ничтожна в сравнении с пребыванием в мире тонком, если при этом вспомнить, что во время сна, которое занимает треть нашей земной жизни мы тоже проводили в тонком мире, то наша жизнь в физическом теле сократится еще больше. Но эти сроки и эти условия существенно изменяются в наступающей расе. Нужно знать, что циклы эволюции следуют в ускоряющейся прогрессии, потому если в предыдущей расе и в начале нашей пятой промежутки времени между воплощениями были велики, то сейчас они сильно сократились, и можно уже говорить не о сотнях, но о десятках лет и даже о годах. Приближение огненных энергий в связи с наступлением новой эпохи и смещением рас, примечание Клизовского, позволит новое сближение миров. И люди явятся свидетелями многих необычных феноменов в природе. В связи с этим сближением ускорится и перевоплощение, и все чаще будут появляться дети, помнящие свое прошлое, которые легко можно будет проверить, ибо свидетели этой жизни будут еще живы. Также участятся появления детей-феноменов, да и наука обогатится новыми замечательными открытиями. Именно перемена пространственных лучей даст обновление сознания и позволит новое сближение между мирами. Истинно, новый мир грядет в доспехи новых лучей. Письма Елены Рерих от 17 марта 1936 года.